Глава 15. Мне очень нравятся люди, которые остаются запертыми в музеях по ночам в недозволенное время, чтобы иметь возможность в свое удовольствие созерцать портрет женщины, освещаемый их мутной лампой. Разве не узнают они о той женщине значительно больше, чем известно нам? Андре Бретон. Рыжий Сережа молчал и как-то странно наверен взгляд крутил руль. Движения были суетливыми, как у кролика. Она уже 20 раз пожалела, что согласилась с ним поехать. Кто знает, чему он сейчас улыбается. «Музыку?» — спросил Сережа. Вера отказалась. Неизвестно, какую в этой машине слушают музыку. «Я люблю джаз», — признался Рыжий, свернув на Луначарского. Площадь Обороны светилась красно-бело-синими огнями, изображала Елисейские поля. «Вера, вы не будете возражать, если мы на секунду заскочим ко мне домой?» — сказал вдруг Сережа. «Все в этом предложении было бы в порядке, если бы не отсутствие вопросительной интонации». Сережа не спрашивал, а утверждал. «Я должен повидать кота, он уже сутки один». «Милость к падшим, жалость к меньшим», — подумала Вера. Если бы Сережа не стал ей вдруг так неприятен за каких-то 20 минут совместной дороги, она могла бы даже обрадоваться, заинтересовала мужчину, врача, одинокого, иначе кот не тосковал бы сутки кряду. Но Вера не радовалась, а, если честно, тряслась от ярости. «Я поймаю машину», — сказала Стенина. Когда она злилась, голос ее становился звонким, как у пионервожатой на утреннем построении. «Не переживайте, вы мне и так очень помогли. Да это секунда!» Сережа остановил машину рядом с длинным серым домом, близким родственником незабвенной девятиэтажки с улицы Серафимы Дерябиной. «Вот, я вам покажу фотографию кота. Смотрите!» Он действительно достал бумажник, упитанный, невольно отметила Вера, и предъявил снимок кота за пластиковым окошком. У копипасты за таким же точно окошком хранился снимок мужа, тогда как Вере привычка носить любимых в кошельке всегда казалась безвкусной. Кот, правду сказать, вызывал сложные чувства. Он был складчатым, лысым и мерзким даже на картинке. «Его зовут Песня», — сказал Сережа. «На секунду, ладно?» Ограбить музей в 90-х было делом, конечно же, не секундным, но все-таки значительно более простым и быстрым, чем, например, в наши дни. Тем более провинциальный музей. Тем более, если грабитель работает стульчиком и знает про сигнализацию. Сразу после отключения системы следовало позвонить в милицию. Если звонка не случилось, стражи закона прибудут к месту предполагаемого происшествия через 5-10 минут. Вот в эти минуты и следовало уложиться Стениной, отключить сигнализацию, добежать до нужного места, вырезать картину из рамы и покинуть место преступления. Вера замеряла время по часам. Получалось, что хватит с лихвой. Она долго пыталась гнать эти мысли прочь. Представляла себя в тюрьме, а маму с Ларой в очереди с передатчиками. Лара в пуховом платке, повязанном крест-накрест, а мама в перчатках с отрезанными пальцами. Видела стайку пожилых коллег, собравшихся вокруг Евдокии Карловны хороводным кругом, как будто у нее день рождения и надо петь каравай. А на самом деле, чтобы выслушать откровения свидетельницы, с которой осужденная Стенина общалась теснее других. Вера могла вообразить, как шелестит газета «Вечерний Екатеринбург», где временами подрабатывала копипаста. Заметка на первой полосе будет называться «Как украсть себя». Вера, впрочем, надеялась, что при самом безнадежном раскладе Вадим проявит великодушие и не станет подавать на нее в суд. Задача была не сглупить и не оставить следов. Что же до моральной стороны вопроса, то ее Вера целиком и полностью адресовала Вадиму. Картина принадлежала гражданке Стениной Вере Викторовне, 71-го года рождения. «Да, Ваша честь». «Художник Ф. обещал сделать ей копию?» «Совершенно верно, Ваша честь». «Сделал? Даже не почесался, Ваша честь». На табличке под девушкой в берете аж на двух языках написано, что это собственность художника. Не свинство ли? Свинство, Ваша честь. План ограбления был простым, без затей. Первый на неделе рабочий день, а Стенина отдыхала в понедельник и вторник, она, как обычно, сдала свои залы дежурному охраннику и искусствоведу, после чего, проверив сигнализацию и наличие предметов искусства, все разошлись по домам. Все, кроме Веры. Она дождалась, пока охранник Ванька, дебилый парень с выпуклыми глазами куклы, вернется на свой пост и отхлебнет домашнего компота из термоса. Компот ему каждый день варила заботливая мама, она же музейный кассир. Вера заранее позаботилась о том, чтобы обогатить вкус компота, раскрошила в ложке две таблетки снотворного, потом вспомнила фигуру охранника, прикинула вес и добавила еще полтаблетки. Попробовала, почти не горчит. К полуночи, как утверждала болтливая кассирша, Ванька уже приканчивал компот, так что скоро она разорится на сухофруктах. Далее кассирша делилась рецептом пресловутого компотика, но эту часть Вера обычно пропускала. Искусствовед, недавняя выпускница и давняя недоброжелательница всех стульчиков вместе и Веры Стениной в особенности, убежала еще раньше 6. «Усидишь ли дома в 18 лет?» – думала Вера, глядя, как искусствовед в буквальном смысле бежала от работы, как от чумы. Камер в музее тогда еще не было, и когда Вера наконец дождалась полуночи, а дожидалась она ее в туалете с книгой, то решила, что в музее нет никого, за исключением спящего Ваньки. Мышь вела себя по-человечески, почти не напоминала о себе. Дома Вера наврала, что заночует у копипасты, а Юльке сказала, что идет на свидание. В 1:03 Стенина тихо открыла туалетную дверь и с облегчением вдохнула чистый воздух коридора. Запах в музейных туалетах был тогда не чета нынешнему, но если хочешь получить свое, будь готова к испытаниям не только душевным, но и чисто бытовым. Точнее, не чисто бытовым. На цыпочках Вера поднялась на 2-й этаж по темной лестнице и тут же напугалась пристального взгляда дамы с портрета Вандервлита. Его недавно перевесили в коридор, и лицо дамы страшно освещал лунный свет. Она сказала что-то по-голландски, Вера не поняла, но вежливо кивнула и, как вор, пробралась в первый из своих залов. «Варом из Альс?» – покачала головой дама. «Почему? Как?» Вера прокралась мимо вечера встречи, на ходу показав язык прекрасной Юльке, так что та возмутилась. «Ты чё, Стенина, совсем уже?» Три жены галдели, как чайки, кот шипел, а Вадим насмешливо смотрел на воровку поверх очков с автопортрета. Картины источали ароматы, жили и звучали, как оркестр перед концертом. Каждый инструмент подавал голос, но не было дирижера, чтобы собрать нужные звуки в единую дивную музыку. И лучше всех, права Евдокия Карловна, лучше всех была девушка в берете. Веру несло к ней так, что никаких больше сил не оставалось. Хватило их только на то, чтобы отключить сигнализацию. Теперь по правилам следовало позвонить в охрану, но Вера, конечно же, не стала этого делать. Пока милиция доедет, ее и след простынет. В ночном свете девушка выглядела иначе, чем днем. У себя дома Вера ее такой не помнила. В темноте музейной тишины, прибывшая из неведомых стран и отвыкшая от своей хозяйки после долгой разлуки, девушка смотрела на Веру виновата. Не дать не взять, ребенок, которого оставили на долгие месяцы с бабушкой, и теперь он не может решить, надо ли радоваться маме или лучше будет по-прежнему сердиться на нее. Какое сияющее личико! Почему Вере никто не говорил, как она умеет сиять? Девушка в берете испуганно косилась на Стенину. И не зря. В руке грабительницы торчал, как цветок на длинном стебле, отлично наточенный кухонный нож. Рама девушки была слишком тяжелой, и Вера не смогла бы дотащить ее даже до выхода. «А что, если просто изуродовать?» — мелькнула вдруг. Конечно, это была идея мыши, и для того, чтобы вдохновиться подобным предложением, нужно было обладать тщеславием Герострата или хотя бы шизофренией Бронюса Майгиса, облившего рембрандтовскую Данаю кислотой. Вере же всего лишь хотелось обладать портретом. Пусть его даже нельзя будет повесить на прежнее место, зато можно спрятать девушку под матрас. Именно так столяр Винченцо Перуджа поступил с Джокондой. Об этом рассказывали на вводных лекциях еще на первом курсе. Обладание обладанием, а сейчас главное не промахнуться и вырезать холст из рамы так быстро и ловко, как умеют только артисты из фильмов о похищенных полотнах. Вера закрепила на лбу фонарик из детского конструктора. Очень удобная вещь для тех, кто собрался ограбить родной музей. Она вспотела и мучилась теперь от запаха трусливого пота, который расходился волнами, будто круги от камня по воде. Картины, не прекращая, лопотали. Кот шипел, три жены возмущенно закатывали глаза. Вера прищурилась и воткнула нож в левый верхний край портрета. Девушка отшатнулась к правому. Сияющее личико потемнело, она вдруг стала меняться быстро и страшно. Так разноцветная тропическая рыба, которую выловили и бросили на палубу, стремительно теряет краски, которые уходят вместе с жизнью. Кажется, Вера видела об этом какой-то телефильм. В последнее время ей часто попадались передачи про животный мир, и взволнованный голос диктора четко зазвучал в памяти. Портрет терял свое волшебство. Стенина вытащила нож, как из раны, и заплакала, утирая глаза рукой, и начисто позабыв о том, что рука в перчатке. «Эй!» — громкий шепот сзади. «Наверное, очередной портрет никак не может угомониться». Но тут Вере постучали в спину согнутым пальцем, вполне себе живым. Она обернулась, и лунный свет пробежал по ножу, словно играя гамму. «Варвара, положи нож!» — приказал обладатель пальца. И тут же добавил, словно извиняясь. Это цитата. «Я знаю», — дернула плечом Вера. «А вы кто?» Она стучала зубами, как от холода, но на самом деле, конечно, от страха. «Да я, знаете, мимо шел. Гляжу, музей открыт. Вот и решил заглянуть. Интересно ведь, как оно в музеях ночью?» Вере тут же стало все ясно. Ванька приголубил снотворный компот задолго до полуночи и не успел закрыть изнутри музейную дверь. Еще неизвестно, сколько бродит по зданию таких любопытчиков. «Сейчас милиция приедет», — сказала Вера. «Тогда пошли скорей». Вера неслась по лестнице, как бегала только в детстве от потенциального насильника. В Юлькином подъезде на нее однажды польстился чужой усатый дядька, полез под юбку, но Вера каким-то чудом вырвалась и убежала. Усатый сопел и мчался следом еще лет 10 во многих Вериных снах. А сейчас за ней бежал любопытный ночной посетитель музея, не исключено, что тоже насильник. Ванька мирно спал, пуская слюни на газету с чайнвордом. Вера успела умилиться на бегу, после чего горло ей обжег ледяной воздух плотинки. Помчалась налево к тем камням, по которым они с Юлькой и Бакулиной лазали вместе в 3-м классе. На улице Воеводина хлопали дверцы машин и переговаривались мужские голоса. «Милиция!» «Уф!» — сказал ближайший камень голосом все того же любопытчика. «Отлично бегаете, Варвара!» Они почти не видели друг друга, и в этом была бы своя прелесть, если б не свирепый холод, спустившийся на город этой ночью. «Я домой», — сказала Вера. «Спасибо, что составили компанию. А я не тороплюсь», — отозвался невидимка. Тут Вера побежала опять, мимо плотины, вверх по лестнице к водонапорной башне и направо по Пушкина к Малышева. Нож она бросила по дороге в какую-то урну. Невидимка не отставал. Вера слышала его топот сзади и чувствовала себя школьницей на физкультуре, где ее вновь обогнали все, включая толстую Бакулину. Кашляя так, что можно было запросто выплюнуть легкие, Стенина вылетела, наконец, к троллейбусной остановке, где как раз готовился закрыть двери родной номер 7, последний на маршруте и совершенно пустой, не считая, конечно, водителя. Вера вскочила на ступеньку, сзади ее подсадила чужая рука. «Транспортное знакомство. Опять». «У вас есть абонементы?» — церемонно спросил невидимка. «Проездной», — прохрипела Вера. Она села на кондукторское место, прижала сумку к груди. На спутника своего старалась не смотреть. Как от него отвязаться? И надо ли? Стенина вдруг поняла, что совсем его не боится. Вот просто ни капельки. «Как вас зовут-то?» — спросил невидимка. «Вера. Вер-Вера», — развеселился он. Троллейбус промчался через весь город и остановился на Белореченской, рядом с универсамом. Хлопнул дверьми с каким-то вызовом. Вера вышла, не сомневаясь в том, что невидимка идет следом. «А вас как зовут?» – спросила, не оборачиваясь. «Павел Тимофеевич Сарматов». Это прозвучало так степенно, по-купечески, что Вера от души расхохоталась. «А у меня-то что смешного?» – обиделся Сарматов. «Купец!» – стонала от смеха Стенина. «Купец первой гильдии!» Теперь они оба смеялись, как пьяные, с бабьими взвизгиваниями, слезами и стонами. Вера, всю жизнь свою презиравшая таких вот любителей поржать во весь голос, хохотала гиеной, и мышь тряслась, как при аварийной посадке. Сарматов, тот уже просто рыдал от смеха и вытирал слезы шарфиком, белым, в соответствии с прошедшей модой. При свете фонаря, когда успокоились, Вере удалось наконец рассмотреть его лицо. Оно было без пяти минут красивым, и в нем точно не было ничего купеческого. Опомнилась Стенина, когда они почти что дошли до ее дома, а ведь по плану, актуальному еще час назад, Вера собиралась припрятать картину там, где ее точно не станут искать, в бывшей квартире Лидии Робертовны. Эту квартиру на Бажова свекровь давным-давно как бы продала, но новые хозяева внезапно уехали за границу и не подавали о себе вестей. Они заплатили ровно половину суммы, и пока суд додела, за квартирой приглядывала Вера. Честно сказать, она надеялась, что свекровь оставит жилплощадь единственной внучке, но у Лидии Робертовне столь банальное решение, судя по всему, просто не пришло в голову. Вера намеревалась укрыть девушку в берете на антресолях, среди старых пластинок в конвертах и еще какой-то пыльной чепухи подходящего формата. Сама бы она переночевала на диванчике и утром на работу, как на праздник. У нее были припасены свежая блузка, белье, колготки и зубная щетка с пастой, и даже молочко для снятия макияжа. Неудачное ограбление и этот Сарматов с его шуточками сбили Веру из толку и с пути. Домой было нельзя. По легенде, она же ночует у Юльки, а у мамы чуткий сон. «Черт!» – сказала Стенина, замерзшая к тому времени уже действительно до чертиков. «Я перепутала, мне нужно совсем в другое место». Они вернулись на Белореченскую, и Вера встала у дороги одна. Так легче было поймать машину, на девушек-извозчики реагировали молниеносно. Тут же клюнула, едва живая от холода, старая «Волга». Сарматов вышел из-за фонаря, занял переднее сиденье, и они помчались на Бажова. Город стоял тихий и робкий, присыпанный мелкой снежной пудрой аккуратно, словно большой пирог. У Веры внутри все приятно болело, так бывает от искреннего смеха. Она и сейчас хихикала, глядя, как тревожно смотрит на нее в зеркало пожилой водитель. «Тут направо», – скомандовала Вера, и водитель послушно развернулся. «Вот здесь, спасибо, сколько с нас?» Сарматов платить не спешил, но Веру это не покоробило. Она, в отличие от копипасты, вовсе не считала, что мужчина должен нести финансовую ответственность за всех женщин в округе. Расплатилась, и «Волга» уехала. «Спасибо, что проводили», — сказала Вера. «Не за что. А я разве не приглашен в гости?» «Боюсь, что нет». «А, у вас там малина, да? Воровская сходка и дележ награбленного». «Слушайте, Павел Тимофеевич Сарматов, я вас не знаю, вы меня тоже. Спасибо, конечно, что не сдали меня милиции, но должны же вы в свои 30 с лишним лет понимать, что я не могу пустить домой человека, с которым познакомилась час назад». «Спасибо за 30 с лишним», — Сарматов поклонился так низко, что с головы упала шапка. «Мне всего лишь 28». «И тем не менее, даже если вы покажете паспорт, все равно ответ нет». «Хотя бы телефон оставьте, Верверочка». «Лучше я ваш запишу», — уперлась Стенина. Сарматов долго копался в кармане тулупа и в конце концов выкопал оттуда шариковую ручку, сине-белую, точно у школьника. На холоде ручка, понятное дело, писать не спешила. Сарматов долго и страшно дышал на нее раскрытым ртом, как дракон. «На чем?» Вера подала руку, и он написал на ней 6 цифр телефонного номера, такого легкого, что можно было запомнить. Давить на кожу Сарматову пришлось сильно, потому что ручка работала плохо, но Вере было не больно, а всего лишь чувствительно, как выражалась мама, характеризуя уж и не вспомнить какую физиологию. «Обязательно позвоните мне завтра. Правда, это телефон соседей. Попросите передать информацию для Сарматова». Вера терпеть не могла людей, которые в отсутствие своих телефонов дают всем подряд соседские. Но вслух ничего не сказала и даже улыбнулась. Сарматов дождался, пока Вера зайдет в подъезд, чужой, разумеется, и пошел со двора, то и дело оглядываясь. Вера минут 20 согревалась, положив руки на батарею, и только потом решилась перебежать в нужный подъезд. Во дворе было тихо, и снег под ногами приятно скрипел. Она проспала до 7 утра, а потом позвонила домой. Трубку схватила бодрая Лара. «Мама, я вчера на улице видела ряженых и медведя». «Как интересно», — зевнула Стенина. «Вот только это не настоящий медведь. У него во рту было человеческое лицо».